Трасса была почти пуста. В лиловатых предсумерках мелькали редкие автомобили. «Где это мы?» — вслух подумала она. «Только Арзамас проскочили», — ответил Максим. «Еще часа два, ну, два с половиной, и были бы в Нижнем, если бы не этот летучий голландец. А ведь нам еще до аэропорта бежать добежать». Он безнадежно покачал головой и ускорил шаги. «Шевроле» тихо и смирно лежал на боку, словно большущий черный жук, на всем полете решивший протаранить стенку. Никто не делал попыток выбраться из летучего голландца, так внезапно совершившего оверкиль. «Упал, ослабел и лег», — прокомментировал Максим, но в его голосе Кира расслышала нотки тревоги. Он опустился на колени, потом распластался на земле и всунул голову в окошко. «И умер бедный раб у ног неумолимого владыки», — донеслось до Киры, и у нее противно задрожали коленки. Все их с Максимом детективные изыскания как-то враз вылетели из головы. И если они убили этого летучего голландца, что тогда? Выходит, листовка в Коктебеле оказалась чем-то вроде прогноза? И Кира даже за сердце схватилась, когда Максим стремительно вскочил на ноги и радостно заорал: «Нет, живой, живой каскадер чертов!» Дальше действовали весьма споро, потому что Кира ужасно боялась, что поверженный «Шевроле» вдруг возьмет да взорвется. Как не убеждал ее Максим, что это совершенно невозможно, он невольно заразился ее нервозностью и вытащил хозяина машины на свет Божий с такой скоростью, словно решил поставить рекорд по спасению бездарных водителей, новых русских вдобавок. Да уж, Кира думала, что столь типичные представители этого легендарного племени остались только в анекдотах про 2%. Он лежал без сознания, а пальцы все равно держал веером. Золотая цепь, запросто составившая гордость какого-нибудь фараона, едва сходилась на бычьей шее. Перстни запредельной стоимости, браслеты, более похожие на кандалы, несусветно широкие шорты, белые носки и малиновая жилетка на голое тело, очевидно, вместо малинового пиджака, в буквальном смысле, невыносимого по случаю июльской жары. Из карманчика жилетки торчали черные визитки с золотым обрезом, и когда Максим заглянул в одну из них, брови его так и подскочили. «Ты представляешь?» — беспомощно повернулся он к Кире. «У него даже фамилия Новорусских». Кирова нервически хихикнула. И тут, словно этот смех прошил его электрическим разрядом, Новорусских дернулся и открыл глаза. Жмурясь, как от яркого света, он какое-то время бестолково таращился на Киру, потом растянул по девичьи пухлые губы в одобрительной улыбке, однако от нее не осталось и следа, когда он перевел взгляд на Максима. «Ты, придурок! Однозначно, это ты меня бортанул в натуре?» С трудом ворочая язык, извлек он из себя звуки. «Или я сам?» «Сам, Сусам», — улыбнулся Максим. «Извини, я бы и рад, да ты меня опередил». «А, это хорошо», — двойной подбородок Новорусских поелозил по груди, что могло означать одобрительный кивок. «Меня не обгонишь». «Даже по пути на тот свет», — не без ехидства согласился Максим. «Ну ладно, лежи пока. Я сейчас вызову к тебе скорую и милицию, а сам уеду. Но ты не переживай, все твои данные оставлю. Ты, конечно, знаешь, что сам виноват, но...» «Постой, постой!» — Новорусских нетерпеливо заморгал своими светло-голубыми глазками. «На черта мне твои данные, однозначно! Ты что, ко мне в фирму на работу устраиваться собрался? А милиция вместе со скорой мне вообще в натуре даром не нужны. Я вон, как огурчик». Он сделал лихую попытку вскочить сразу из положения лежа, будто танцор в брейк-дансе, однако с трудом поднял верхнюю часть тела и медленно осел, хватаясь за голову.